Глава 10. Давид шел по щебенчатой парковке, где с тех самых пор, как он поселился в этом районе, стоял в конец обветшавший жилой фургон. Шел он без всякой цели, просто не мог больше усидеть в четырех стенах наедине с собой и своими сомнениями. Вот всегда так. Едва у него возникала какая-нибудь идея, он немедля бросался ее осуществлять. Настолько увлеченно, что даже не успевал спросить себя, вправду ли она удачна. Возможно, все дело в том, что он был единственным ребенком и привык часами заниматься собой и своим собственным миром. И с рукописью получилось точно так же. Сначала он хотел просто скопировать оригинал и показать его Мари. Мол, я его нашел. Скажи, что ты о нем думаешь. Тем самым он бы дал ей понять, что у них схожие интересы, и создал бы почву для общения. Эта идея так его захватила, что он решил незамедлительно привести ее в исполнение. И вместо того, чтобы на другой день снять с рукописи ксерокопию, той же ночью начал обрабатывать ее на компьютере с помощью программы распознавания текста. После можно будет распечатать красиво и читабельно. Почти целую неделю Давид каждую свободную минуту убирал опечатки и вносил правку Альфреда Дустера. Все это время он жил в чужом мире 50-х годов и в мыслях Петера Ландвая, которые кружили только вокруг Софи. Той ночью, когда Ральф в баре не появился, а Серджо сообщил, что у него свидание с Мари, как раз и случился казус с именем автора. Лишь когда рукопись исчезла в сумке Мари, он вдруг осознал, что совершил огромную ошибку, заменив имя Альфреда Дустера своим собственным. С чего он взял, что история Петера Ландвая растрогает Мари так же, как и его самого? Чем дольше он размышлял, тем больше склонялся к мысли, что она сочтет все это любовной историей беспомощного 20-летнего парня, который до слез жалеет себя и совершенно не приспособлен к жизни. Лучше бы вообще оставил рукопись анонимной, или подписал бы псевдонимом, оставив себе шанс назваться ее автором или же не назваться, в зависимости от того, что Мари скажет. Засунув кулаки в карманы стеганой куртки, втянув голову в плечи, он шагал вдоль забора, облепленного обрывками каких-то плакатов. Благодаря антибиотикам, назначенным доктором Ваннером, ухо почти зажило. А баки он вдвое укоротил, чтобы, по крайней мере, внешне немножко отличаться от того Давида, который совершил непростительную ошибку с рукописью. С тех пор, как он отдал Мари распечатку, минуло уже 4 дня. И все это время его преследовала картина. Она сидит дома и читает рукопись. С растущим неудовольствием или с растущей насмешкой. Сидит в своем любимом кресле и помирает со смеху. Каждый вечер ему хотелось сказаться больным, чтобы избежать встречи с нею. Но пока что он опасался напрасно. Наоборот, встречи были приятны. Она не только обращала на него внимание, но и называла по имени, улыбалась ему, почти заговорщицки, как ему порой казалось. Ее отношения с Ральфом, как он заметил, а он наблюдал за Марией и Ральфом очень пристально, несколько поостыли. Они по-прежнему держались за руки, но ему казалось, она скорее терпит Ральфовы нежности, чем ищет их. Вообще-то все шло по плану. Он добился своего. Она смотрит на него, а то и на Ральфа, другими глазами. Он сумел стать официантом с секретом. Официантом, который на досуге интересуется потерянными рукописями, неважно какого качества. Уходя домой, Мари теперь всегда говорила ему: «Доброй ночи, Давид». А в последние 2 вечера, заглядывая после работы в Волюм для контроля, он ее там не видел. Зато Ральф был там. Из Волюма он 2 раза уходил окрыленный. И только когда отпирал дверь квартиры и видел сканер, вспоминал, какую кашу заварил. Но чтобы ему отказаться от ребячливой затеи с именем? Прошлой ночью Давид проснулся в 5 от кошмара. Ему приснилось, что рукопись давным-давно опубликована и прекрасно известна всем знатокам литературы. Он встал, включил компьютер и облазил в интернете книготорговые сайты, в том числе и букинистические, разыскивая название и имя автора. К счастью, не нашел ни того, ни другого. Он вернулся в постель, но скоро опять вскочил, потому что вдруг подумал, что как название, так и имя автора могли быть изменены. Задействовал все поисковые системы, но Петера Ландвая не обнаружил и, худо-бедно успокоившись, опять лег. Сегодня он снова увидит Мари. Сегодня сочельник, и он заверил ее, что в Эскине это совершенно нормальный вечер. Вчера она ушла рано. Достаточно рано, чтобы еще почитать перед сном. И его ничуть не удивит, если именно в сочельник он потерпит величайший в жизни провал. Он уже почти решился позвонить Мари сегодня, после обеда, и признаться, что автор не он, а имя свое поставил, чтобы прикрыть друга, который спросил его мнение и взял с него слово никому рукопись не показывать. Объяснение не слишком убедительное, но ничего умнее в голову не пришло. Похоже, с грязно-серого неба вот-вот хлынет дождь или повалит снег. Давид зябко поежился и ускорил шаг. Когда он поравнялся с контейнерами для старого стекла, зазвонил мобильник. На дисплее высветился незнакомый номер. Он ответил и услышал в трубке женский голос. «Это Мари». Давиду понадобилось несколько секунд, чтобы оправиться от шока. А голос спросил: «Давид?» «Да», — выдавил он. «Я прочла твой роман». Вместо того, чтобы рассказать байку про анонимного друга, Давид только сказал: «Ну и как?» От контейнеров разило вином. Два из них с надписью «Зеленое стекло» были переполнены. На земле рядами выстроились бутылки, не поместившиеся внутри. Повсюду валялись раскисшие бумажные сумки. «Это не телефонный разговор», — сказала Мари, — «и не для Эскины. Мы можем встретиться?» «Когда?» «Прямо сейчас». Встретились они в итальянской закусочной. Там почти никого не было. Сейчас, незадолго до закрытия, народ в панике метался по магазинам, делая последние закупки, или проводил время, оставшееся до наступления сочельника, в более изысканных заведениях. Давид пришел раньше Мари. Закусочная находилась поблизости. И смиренно сидел за пластиковым столиком перед чашкой капучино. Вот и Мари. Она помахала ему рукой, повесила в гардеробе пальто. На ней была узкая черная юбка и красный пуловер. Черную вязаную шапочку, надвинутую низко на лоб, она не сняла. Наверное, знала, что так ей очень к лицу. Давид вскочил, ненароком расплескав на блюдце немного капучино. Они поздоровались за руку и... впервые за все время знакомства трижды чмокнули друг друга в щеку. Мари положила руки на стол, наклонилась вперед, посмотрела ему в глаза и сказала: «Я предупреждала тебя, что буду говорить начистоту».